Глава 27. Я слишком долго жила на улицах и привыкла полагаться на инстинкты. Если ты не чувствуешь даже малейшей опасности, тебя просто сожрут. Но странно, сколько бы я ни пыталась хоть что-то уловить, от Норда опасности не чувствовала. Внимательно следила за каждым его движением, взглядом и даже вдохом. Множество раз расценивала каждое слово. Но все равно не видела того, за что могла хоть немного зацепиться. И, несмотря на то, что все так же удерживала настороженность, постепенно успокаивалась. Вернее, это делали мои инстинкты. В столицу мы прилетели через несколько часов. Я родилась в этом городе, но была слишком маленькой, когда покидала его. Поэтому практически не помнила. С одной стороны, хотелось осмотреться, но я слишком глубоко закопалась в собственные мысли, чтобы так просто вылезти из них. «Вы предпочтете отдохнуть или мы продолжим наш разговор?» — спросил Норд, когда мы приехали к его дому. Им оказалось пятиэтажное здание с просторной территорией вокруг. Чистой, аккуратной и тихой. Потрясающе. Вряд ли кто-то в моем городе мог бы позволить себе построить такое. Продолжить разговор. На самом деле я чувствовала себя крайне паршиво. Усталость, стресс и подавители буквально разрывали мое тело. Но навряд ли я в такой ситуации смогла бы хоть немного расслабиться. Норд кивнул. Помог мне выйти из машины, после чего мы вошли внутрь здания. Он отвел меня в огромную комнату, похожую на домашнюю библиотеку. «Присаживайтесь». Он кивнул на кресло. Я присела, почувствовав, насколько оно мягкое, и опустила взгляд под ноги на блестящий от чистоты дорогой паркет. Моя обувь на нем смотрелась чем-то инородным и неправильным. Не прошло несколько минут, и в эту комнату вошел еще один человек. Мужчина с небольшим чемоданчиком. Поставив его на стол, он открыл его и достал шприц. «Нужно немного вашей крови», — объяснил Норд. «Мы сделаем тест ДНК». Я не стала сопротивляться или возражать. Какой-то анализ меня не пугал. В наше время тесты ДНК делались быстро, но чаще всего проводились в лабораториях. Этот же мужчина поместил мою кровь в портативный аппарат, явно стоящий не меньше, чем целое состояние. Буквально через несколько минут он достал результат и перенес его на экран телевизора, расположенного на ближайшей стене. «Это ваш ДНК», — сказал Норд. Он ненадолго отлучился и, вернувшись, положил на стол передо мной несколько папок. «Тут есть ДНК Яны Веста. Также в этих папках документы, которые доказывают ваше происхождение. Пожалуйста, будьте с ними осторожными, так как все эти бумаги очень ценные и понадобятся нам в ближайшее время». «Зачем?» «Как я уже сказал, они доказывают ваше происхождение и то, что вы дочь Яна Веста. И нам нужно будет предоставить их, чтобы передать вам сторону Веста». «Кому вы собрались все это показывать?» Я прищурила глаза. «Если у вас нет намерения отдавать меня в учреждение для ОМЕК, не значит, что его не будет у того, кому вы покажете все эти бумаги. И вы думаете, что моя сущность не станет известна, если вы передадите мне, черт раздери, сторону Веста? Да во всем мире поднимется шум. Ваша ненормальная затея изначально провальная. Если вы не собираетесь мне что-либо делать и не настроены по отношению ко мне враждебно, просто отпустите». «Об этом мы поговорим позже. Сначала ознакомьтесь со всеми документами. Пожалуйста, делайте это тщательно». Все так же, не отрывая взгляда от мужчины, я открыла первую папку. Лишь после нескольких секунд молчания опустила взгляд на бумаги. Они явно не новые, но в очень хорошем состоянии. Так, словно хранились до невозможности бережно. Там было все: документ о рождении у Грегора Агария, мертвого мальчика Альфы, и факт рождения у Яна Веста, девочки Омеги. Данные, мои анализы. ДНК Яна Веста. Но со всем этим я разобралась не сразу. Стоило мне скользнуть взглядом по первому документу, как время для меня остановилось. Его течение ощущалось лишь болезненным нытьём, возникшим в теле от долгого сидения в одной позе, онемевшими пальцами и жжением, распространяющимся в груди. Время от времени Норд приносил мне кофе, горячий и обжигающий. Я выпивала его до последней капли и ни разу не отрывала взгляда от бумаг. В эти часы мой мир действительно рушился с каждой новой прочитанной строчкой. Всё, что я знала и то, чем жила, думала и даже дышала, сейчас совершенно всё становилось другим. Мне казалось, что я задыхалась. «Вы всё просмотрели?» Норд уже несколько раз задавал этот вопрос. Но ранее я отвечала отрицательно, ведь бумаги пролистывала по нескольку раз. Не могла остановиться. «Да». Я кивнула и откинулась на спинку кресла. Закрыла глаза и запрокинула голову. В груди было как-то слишком больно. «Теперь вы верите в то, что Ян Вест — ваш отец?» «Да», — опять ответила, хоть и хотелось молчать. «В таком случае продолжим наш разговор. Как я вам уже сказал, мистер Вест пожелал оставить вам всё наследство, всё, что у него было. Ранее вы сказали, что это привлечёт к вашей персоне слишком много внимания. И то, что если хоть кому-то показать эти документы, общественности станет известно то, что вы Омега. Да, это так. Но в какой-то степени мистер Вест именно этого и хотел». «Объясни». «Мистер Вест не желал отдавать своего ребёнка, свою дочь, чтобы государство передавало вас во всеобщее пользование. Он считал, что вы способны на куда большее». «Правда?» Я иронично улыбнулась. «Если бы он был жив, я, наверное, очень сильно его разочаровала. Ян Вест был гением. Я же с трудом понимала математику, и в школе у меня всегда были проблемы с точными науками. Я не знала, чего он от меня ожидал, но этих ожиданий я явно не оправдала». «Не думайте так». Норд качнул головой. «До этого момента ваша жизнь состояла из выживания, и вы держались очень долго. Чтобы не попасться, даже пожертвовали здоровьем. Мистер Вест был бы горд за свою дочь хотя бы тем, что вы сопротивлялись той судьбе, которую он сам вам не желал. Значит, мы движемся в верном направлении. И я уверен в том, что вы ещё проявите себя». «Откуда же такая уверенность?» «Вы дочь Яна Веста. Иначе быть не может». Я промолчала. Опять закрыла глаза и задержала дыхание. Пока что я не понимала, чего именно от меня ожидали, но такой уверенности, как у Веста, у меня не было. Почему-то я опять вспомнила своих одноклассников и их слова. Действительно, кто Ян Вест, а кто я? И что дальше? Зачем Вест хотел привлечь ко мне внимание общественности? Пока что я не могла назвать его отцом. Им для меня по-прежнему являлся Грегор Агри. «Думаю, вы понимаете, что мистер Вест мог просто оставить вам те деньги, с помощью которых вы могли бы до конца жизни ни в чём не нуждаться, при этом всё так же жить под личностью Альфы и не привлекать к себе внимания». Я кивнула. На самом деле я пока что ничего не понимала, но хотела выслушать мужчину. «Но, во-первых, это было бы просто сокрытие проблемы. Во-вторых, вам бы пришлось всю жизнь провести под подавителями, что уничтожило бы ваше здоровье. В-третьих, вы бы всю жизнь играли роль Альфы и ни дня не пробыли бы с собой. Мистер Вест для вас такого не желал. Он хотел, чтобы вы жили открыто, Ничего не боялись. Меня заберет правительство, если станет известно, что я Омега. Напомнила. Поэтому я сейчас здесь, с вами. Мы сделаем все, чтобы этого не произошло. Как только мы официально объявим, что вы дочь Яна Веста, и то, что вы Омега, мы подадим иск в суд на правительство. У нас запрещено рабство. Но такое отношение к Омегам мы будем расценивать именно как его. Мне захотелось рассмеяться. Это весь ваш план? Вы серьезно? Правительство и есть суд. Как можно выиграть иск против него? Им будет наплевать на ваш иск, когда они заберут меня и отправят к остальным Омегам. Как только вы станете деньгами и благополучием государства, вы будете не просто обычным человеком. После передачи вам стороны Веста, они уже так просто не смогут вас забрать. С вами придется считаться. Иначе вы просто прикроете деятельность стороны Веста, без которой государство загнется. Понимание этого остановит их отрез их действий. Считаете, что я смогу закрыть то, что Ян Вест таким трудом создал? Ввергнуть государство в упадок? Создать безработицу и голод, лишь чтобы мне дали свободу? Тебе не кажется, что это эгоизм? Я скривилась. Я не хочу рисковать чужими жизнями. Лучше жить под подавителями и под ними же сдохнуть. «Скорее всего, вам не придется этого делать», — произнес Норд. «Для нас сейчас самое важное — обеспечить на первое время вам безопасность и надавить на общество, привлекая внимание к вашей проблеме и проблеме других Омег. Люди рискуют лишиться благ. К тому же они хотят убедиться на вашем примере. То, что правительство выдает за помощь в увеличении численности Альф, на самом деле является простым рабством, разрушающим множество жизней». «Хотите устроить бунт среди людей?» Я иронично улыбнулась, а Норд качнул головой. «Всего лишь привлечь внимание и дать возможность говорить об этом». «Предположим». Для меня все сказанное Нордом казалось слишком зыбким, хотя и не лишённым логики. «Надеюсь, это не единственный ваш план. Вряд ли правительство так просто отступит, оставив меня в покое, не говоря уж о других Омегах». «Это не единственный план. И я здесь, чтобы помогать вам решать проблемы по мере их поступления. Давайте начнем с этого. И я хотел еще кое-что сказать. Правительство хочет забрать себе сторону Веста. Насчет этого было выдано несколько законопроектов, но пока что мы держимся». «И что они хотят с ней сделать?» «С виду то же, что делали мы, но на самом деле деньги просто будут украдены. Сторону Веста растерзают». У меня появилась скептическая улыбка. «Разве это не сводит на нет весь план, предложенный Нордом ранее? И как вы не даете им забрать организацию, если даже были выданы законопроекты?» «Мы настаиваем на том, что Ян Вест был детдомовец, но, может, у него есть родственники. У нас в запасе есть 15 лет ожидания. Не появится ли кто-то из них? Но, думаю, вы понимаете, что этот год последний, когда вы можете перенять наследство». «Как повезло». Я опять запрокинула голову и потерла лицо ладонями. «Вы даже не представляете, насколько. То, что мы вас нашли, — чудо. Произошло то, на что мы даже не надеялись». Я не нашла, что ответить. Во мне вообще больше не было никаких слов. Поэтому, когда Норд сказал, что меня могут отвезти в комнату для отдыха, я кивнула. Оставшись наедине, я упала на кровати и долго неподвижно лежала. Ночь была долгой, бессонной, а следующий день пустым. Меня никто не трогал. Лишь принесли одежду и временами заносили еду. Говорили, что я при желании могла ходить по дому и, если чего-то хочется, просто попросить этого. Относились ко мне бережно, мягко и со вниманием. А мне, тем не менее, было настолько больно, словно кровь вскипала и кожа плавилась. Я все думала про Грегора Агари и про Яна Веста, и каждая мысль, словно раскаленный металл, опускалась на сознание. Я вспоминала о том, как Грегор разговаривал со мной, и о том, как улыбался. Был строгим и крайне занятым человеком, но каждый вечер ужинал со мной. Я была трудным ребенком, девочкой, которой нужно было жить как мальчик, из-за этого терялась. Впадала в те трудности, которые для моего возраста казались критичными, и порой создавалось ощущение, что я сходила с ума. А он каждый раз успокаивал. Отвечал на миллиарды моих «почему?». И всегда неминуемо давал правильные советы. Дарил тепло, внимание и поддержку. Рядом с этим человеком мне казалось, что все проблемы нипочём, и благодаря нему я улыбалась по-настоящему счастливо. А теперь я узнала, что не являлась его родной дочерью. Более того, его ребенок умер, а меня просто поставили на его место. Наверное, ему было больно, но Грегор ни разу не показал того, что я ему не родная. Он дал мне даже больше, чем мог дать отец. Из-за этого задавалась новыми «почему?». Только Грегора больше не было рядом, чтобы на них ответить. И я думала о Яне Весте. О том страхе, который испытывала перед ним. От него всегда исходила тяжелая аура сильного альфы. Но пугала не она, а внешность этого мужчины. Говорили, что это произошло из-за какого-то неудачного испытания, одного из изобретений. Весту тогда было лет 17, и его тело очень сильно обгорело. Вплоть до того, что пришлось ампутировать левую руку. В том возрасте я об этом не знала. Я вообще не понимала, кем являлся этот человек, временами приходящий к нам. Лишь замечала суматоху, возникавшую в нашем доме. То, как слуги восторженно бегали по дому. Они смотрели на него с восхищением. А я с ужасом. Огромный и сильный, но однорукий, весь перебинтованный. Так, что даже лица не было видно. Это сейчас я понимаю, что, наверное, каждый шаг ему давался с трудом и невыносимой болью. Но он этого не показывал. Ходил ровно, хоть и с помощью трости. Всех встреч с ним уже и не помнила. В памяти отображалось лишь то, что я всегда пряталась, всячески стараясь избегать его. А в те моменты, когда у меня не получалось этого сделать, я старалась даже не смотреть на него. Почему-то вспомнила о том, как сидела во дворе и играла мячом. Не заметила его приближения, но сильно вздрогнула, услышав вопрос: «Играешь?». Обернувшись и увидев этого страшного мужчину, я дернулась настолько сильно, что выронила мяч. «Ты боишься меня?» — спросил он, смотря на меня единственным целым глазом. Второй тоже был скрыт бинтами. Я всегда боялась того, что было под ними, внешних уродств, которые скрывал этот человек. Я ничего не ответила. Просто не могла. Одеревенев, смотрела на него, как на чудовище. В особенности на пустой рукав отсутствующей руки. Обычно этот мужчина носил деревянный протез. В тот момент был без него, и меня пугал даже тот чёртов пустой рукав. Мужчина спустился по ступенькам и подобрал мой мяч. Опять поднявшись ко мне, протянул его мне. «Не бойся, я не страшный». «Нет, вы страшный. Не подходите ко мне». Сбито сказала, смотря на этот мяч, как на нечто такое, к чему больше не прикоснусь. Ведь его взял в руку этот страшный человек. Тогда я резко поднялась со ступенек, на которых сидела и убежала. Даже не оглядывалась. И к тому мячу, действительно, больше не прикоснулась. Немного позже этот мужчина опять появился у нас. «Николас, подойди». Грегор подозвал меня. Тепло улыбнулся, и я уже побежала к нему, но, увидев рядом с отцом этого страшного мужчину, остановилась. «Нет, я не хочу». Я отрицательно качнула головой и попятилась назад. «Почему?» Отец приподнял бровь. «Я хотел, чтобы ты рассказал об успехах в детском саду. Тебя же хвалят воспитатели». Я отрицательно качнула головой, продолжая отходить назад. «Ничего страшного. Тот мужчина смотрел на меня, но говорил это моему отцу. Я все понимаю. Пусть идет». Позже отец вечером сделал мне выговор. Объяснил, что нельзя себя так вести. «Пап, я его боюсь», — понуро прошептала. «Этот дядя страшный». «Чем именно он страшный?» «Он выглядит как монстр, и его рука...» «Николас, пожалуйста, прекрати. Этот человек очень хороший, и мне жаль, что ты судишь по тому, что видишь. Я тебя не так воспитывал». Мне стало жутко стыдно перед отцом, но все равно не могла себя пересилить. Тот страх, который я испытывала перед тем мужчиной, отказывался уходить. Он въедался в сознание, и когда тот человек опять приходил к нам, я вновь старалась спрятаться. Но он больше не подходил ко мне, не тревожил, лишь смотрел издалека. В какой-то момент, когда мне уже было 5, мне все же стало совестно. Причиной этого стали подарки. Раньше каждый год на любой из праздников я находила в своей комнате на кровати коробки в красной обертке. И подарки, находящиеся там, были великолепны. Речь была не в их стоимости, а в том, что в этих коробках было то, что я на тот момент желала больше всего. Помню, как поблагодарила отца за эти подарки, а он ответил, что их оставлял не он. От кого именно были эти коробочки, он мне так и не ответил. Но в тот момент, когда этот страшный мужчина перестал приходить к нам, подарки тоже перестали появляться. Я не связывала их с ним. Мне вообще было трудно представить, что именно он с такой заботой мог отнестись ко мне. Разве страшное чудовище способно на нечто такое? Но, тем не менее, мой детский мозг начал работать, причем в обратном направлении. Я долго думала и поняла, что он действительно не сделал мне ничего плохого. Да, в моем понимании он все еще оставался чудовищем, но разве чудовище обязательно должно быть плохим? После этих мыслей я принялась рисовать открытку для этого страшного мужчины. Делала это долго и остановилась лишь в тот момент, когда была полностью довольна результатом. То открытку я считала самой лучшей из тех, которые я нарисовала. «Пап, когда придет тот страшный человек? Я хочу передать ему эту открытку». Я нерешительно показала отцу аккуратно вырезанный кусок листа. «И я хочу извиниться». Папа неожиданно обнял меня. Долго молчал. Лишь спустя время тихо сказал, что тот человек больше никогда не придет. «Почему? Вы поругались?» «Не переживай, вы обязательно помиритесь, а я сохраню эту открытку». Я улыбнулась, пытаясь приободрить отца. Я действительно тогда была маленькой и глупой. Не понимала, почему ранее папа ходил в черном костюме и выглядел так, словно его глаза потухли. Я тогда вообще слишком много не понимала. А сейчас меня ломало. Выкручивала наизнанку и кровью пропитывала судорожные мысли. Хотелось кричать, срываться с места и глубоко расцарапывать собственную кожу. Ведь то, что я сейчас постепенно осознавала, было сильнее любой боли. Хотелось вернуться в прошлое и взять тот мяч из его руки, посмотреть на него и сказать хотя бы спасибо. Больше никогда и ни за что не убегать от него. Проклятье. Каким же глупым, никчемным ребенком я была. Поднявшись с кровати, я на подрагивающих ногах пошла в коридор. Там у горничной узнала, где найти Норда. И, постучавшись в дверь его спальни, молча ждала, когда же мужчина выйдет. «Мисс Мелисса?» Выйдя из спальни, мужчина окинул меня взглядом. Уже была глубокая ночь, но он все еще не спал. Что-то случилось? Вам плохо? Я хочу поехать на могилу Яна Веста. Мы можем поехать туда утром. Если есть такая возможность, я бы хотела сейчас. Мужчина лишь кивнул. Вернулся за пиджаком, после чего мы вместе спустились вниз. Понадобилось еще полчаса, чтобы собрать охрану, и вот в сопровождении трех машин мы выехали из дома. «Можно попросить у вас телефон?» — спросила. Даже мне голос казался пустым. «Конечно, мисс Мелисса». Получив телефон, я ввела в поисковик Ян Вест. Листала его фотографии. В детстве он мне казался страшным, а сейчас я не понимала, почему. Да, внешность была изувечена, но в сети не было ни одной фотографии, на которой он был бы без бинтов. И даже несмотря на них, казался величественным, словно хозяин целого мира. Листая фотографии дальше, я увидела тот снимок, на котором ему было лет 16, до ожогов. Совсем молодой, но уже высокий и широкоплечий, массивный. Красивый и дерзко ухмыляющийся. Словно еще тот плохой парень, который, тем не менее, позже всю страну спас от нищеты. «Вы очень похожи на него», — сказал Норт, окинув взглядом фотографию, которую я рассматривала. «Разве что внешне», — прошептала, отдавая телефон мужчине. «Почему же? Мистер Вест имел очень твердый характер». Никогда не шел на уступки. Он был куда более жестким, чем вы. Но думаю, что как раз с характерами вы похожи. Вы меня не знаете. Я изучил вас достаточно хорошо, чтобы делать уверенные утверждения. У меня такой уверенности не было. Но позже, когда мы оказались на кладбище, и Норт оставил меня рядом с могилой Веста, меня вновь ломало. Возможно, я действительно не была такой, как он. По большей степени я плохая. Но, разбиваясь на части и настолько сильно кровоточа, обещала себе, что отплачу за всё. И тихо, сидя рядом с его могилой, шептала извинения. Клялась, что оправдаю все ожидания. Пусть он даже об этом больше никогда не узнает.